Глава 37. Аларик. В день, когда они отправились в путь, в замке царили противоречивые настроения. Лейра полностью отдохнула и даже, кажется, стала сильнее. Она будто освободила мощную часть себя, ту, которую до этого держала в заперти. Казалось, что перспектива отправиться в Лиаскай и, наконец, действовать придавала ей сил. Ера тоже не мог дождаться, когда они отправятся в путь. Паладин изменился. Казалось, что у него больше не осталось цели, ради которой он мог бы сражаться. Тем не менее, это не заставляло его впасть в уныние, а подстегивало к поиску новой цели. Викард был в высшей степени встревожен. Ему было совсем не по душе, что Аларик собирается оставить не только замок, но и Альсьяна Дера. В то же время он понимал доводы повелителя. Демы примут только сильного правителя, а сильный правитель не отсиживается в руинах, пока его враги сговариваются друг с другом. А ведь происходило именно это. Фрагменты, которые Аларик сумел увидеть с помощью своей магии, иначе было не истолковать. Военные формирования фимаршала оказались на стороне Кеппаха. Калея и Санафилис встретились. И в этом не было ничего хорошего ни для Аларика и Альсьяна Дера, ни для остального континента. Однако больше всего проблем Аларику, как назло, доставляла Каэ. Девочка Дэм, вечный ребенок, часто держалась рядом с ним, искала его взгляда и выжидательно смотрела на него своими огромными, серебристо-серыми, как две луны, глазами. Он не понимал в точности, чего она от него требует, но видел, что не может ответить на ее просьбу. В день отъезда, когда остальные завтракали, Аларик еще раз вернулся в спальню, которую он делил с Лейрой. Каэ последовала за ним. «Ты думаешь, я совершаю ошибку?» — напрямую спросил он ее. Каэ медленно покачала головой, но на убедительное отрицание это явно не походило. Она перебежала на другой конец комнаты и подошла к треснувшему зеркалу, которое стояло рядом с сундуком для одежды. Оно тоже пострадало во время обрушения замка. Раньше оно было высотой в человеческий рост, а теперь осталось в лучшем случае половина. Но этого было достаточно, чтобы Каэ поместилась целиком. Аларик подошел к ней, присел на корточки рядом так, чтобы тоже отразиться в зеркале, и взял Каэ за руку. «Хотел бы я понять, что ты хочешь сказать. Иногда мне кажется, что ты — единственный из нас, кто понимает, в чем тут на самом деле дело. Ты понимаешь этот мир, которым я теперь должен править. Я правда хотел бы тебе помочь». Он вспомнил об их первой встрече, и Каэ, словно тоже подумав о ней, подышала на зеркало, а затем пальцем изобразила на запотевшем стекле буквы. «По-мо-ги». Затем она легким прыжком оказалась рядом с ним и обхватила его лицо когтистыми ладонями. Она притянула его к себе так, что его лоб коснулся ее рта. Этот рот правильнее было бы назвать звериной мордой. Аларик не ощутил прикосновения губ к коже, но почувствовал твердые зубы хищного животного. Он глубоко выдохнул, закрыл глаза и сосредоточился на Кае, пытаясь отстраниться от всего остального. От Кеппаха, Калеи, Немии и даже Лейры. В дыхании девочки он будто ощутил облегченную улыбку. Когда он открыл глаза, Каэ совсем не изменилась, в отличие от ее отражения. Словно в тумане он смотрел на матовую поверхность зеркала в глазах девочки, которой когда-то была Каэлайх. «Спасибо», — пробормотал он, осознав теперь, что было для нее важно. Она не хотела лишиться воспоминаний. В Альсьяна Дера больше не было Дворца Желаний, а значит, не было места, где желания демов исполнялись бы. Демы снова и снова забывали о них, а в итоге лишались и воспоминаний. А воспоминания важны, потому что помогают оставаться человеком. По крайней мере, до тех пор, пока он будет готов добровольно оставить их позади. «Мы создадим новое место для воспоминаний», — пообещал он Каэ. Она отпустила его, метнулась к двери и на мгновение застыла, глядя на него, а потом исчезла. Аларик остался один с чувством, что ему предстоит невозможная задача, а затем с еще одним чувством, которое оказалось достаточно сильным, чтобы уничтожить сомнения. Крепкой, несгибаемой решительностью сохранить и продолжить эту часть наследия Риана. Он должен создать место для воспоминаний. Возможно, это займет годы, возможно, столетия, как у предыдущего повелителя. Возможно, за это время многие демы лишатся своих воспоминаний. Но это не должно его останавливать. И дело явно пойдет быстрее, если для начала это будет не дворец, а отдельный зал в его замке. Он никогда не желал этой короны, но, оказавшись перед выбором, он ее принял. Это должно было быть всего лишь царство теней Альсьяна Дера. Но разве он сам не был всегда принцем тенью, бледным отсветом рядом с блестящей сестрой? Возможно, он был выкован в огне именно для этого царства. И участь проклятого предначертана ему. И ради этого царства он боролся даже против себя самого и против собственных слабостей, против сомнений и страхов. Альсьяна Дера заслужила это. Она была ужасна, но полна чудес. Сурова и восхитительна. Немилосердна, но готова дать второй шанс. И Аларик был ее повелителем. Вскоре они двинулись в путь. Как могло это царство настолько измениться? Пальцы Лейры скользнули по тыльной стороне его ладони. Лишь мимолетное соприкосновение, непередаваемо нежное. Она перевела взгляд с лугов, где бирюзовые цветки сердечника усыпали темно-зеленую траву, границы леса. Он невольно улыбнулся. Действительно изменилась. «Возможно, это просто я изменилась», — произнесла Лейра, и эти слова сначала погасили его улыбку, а затем разбили сердце. Этого не должно было случиться. Они не имели права на поражение. «Тебе просто кажется», — ответил он, запрещая себе думать обо всех остальных возможных изменениях, которые, возможно, предстояли Лейре. «Это царство было для тебя кошмарным сном, когда ты пришла сюда впервые. Теперь оно превратилось в убежище. Ты видишь ту же страну, но теперь твой взгляд чаще обращается на ее красоты, чем на опасности». Уже скоро они достигли границы тумана, о которой рассказывал Ера. Аларика успокоила, что паладин оказался прав. Никто не мог пересечь границу в одиночку, даже он сам. Пусть за последние дни его магия стала сильнее. Пройти сквозь туман можно было только на спине Лассы. Ера поехал первым. Затем послал крупную коричневую кобылу с зашлифованными плоскими обрубками рогов назад, и Лейра с Алариком взобрались ей на спину. Ласса по-прежнему не скрывала, что не доверяет Аларику. Сначала она уворачивалась, так что ему с трудом удалось на нее сесть. Потом попыталась укусить его и едва не задела искалеченное левое крыло. Лейре потребовалось немало усилий, чтобы успокоить лошадь. И когда Аларик наконец уселся позади девушки на спине Лассы, она ринулась в туман таким галопом, словно хотела как можно скорее от Аларика избавиться. Туман расступился, и они увидели северо-восточную часть Исты в стране ненастья. Уже через несколько минут их кожа покрылась потом из-за того, что здесь царила обжигающая жара. Тащить с собой одеяло и меха, которые понадобятся им позже, вопрос только когда, казалось издевательской пыткой. Эта земля была своенравной и враждебной. Она предпочитала одиночество и старалась изгнать прочь все живое. У пустоши Эшерена не было границы, вернее, она менялась день ото дня. Страна ненастья и Эшриан вечно оспаривали ее, каждый день приходя к новому соглашению. Они шли по стране ненастья, видели ее странные каменные фигуры, которые нарушали любые законы природы и вместо того, чтобы подниматься от земли к небу, свисали с неба к земле, не касаясь ее. А Эшрианская пустыня недружелюбно приветствовала, бросая им в лицо песок. Первые километры они непрестанно удивлялись, разглядывая качающиеся горы или скалы, похожие на живых существ. «Выглядит, будто мать Лиаскай здесь воплощает в камне свои наброски», — прошептала Лейра. «Будто она здесь обдумывала, как будут выглядеть косули, птицы, ящерицы и лошади, прежде чем сотворила их из плоти и крови». В следующее мгновение температура резко изменилась. Гнетущая жара, волны которой окатывали путников, внезапно превратилась в свою противоположность, и пришла волна ледяного холода. «Быстро!» — рявкнул Йера. «Доставайте одеяло, надевайте теплое! Холод приходит, чтобы поприветствовать нас! Он хочет, чтобы пот замерз на нашей коже, и мы превратились в ледяные статуи!» «Пожалуй, мне нравится быть повелителем демов», — пробурчал Аларик. «Но повелитель драмы здесь однозначно...» Следующая ледяная волна была такой холодной, что он смолк на полуслове и перестал сомневаться в правоте Йера. «Что это порыв ветра прокатил по земле? Чей-то череп?» Аларик крепко прижал Лейру, укутавшуюся шерстяным одеялом, к себе и инстинктивно окружил их обоих крыльями. До этого он постоянно держал их сложенными на спине. «Я действительно слишком часто являюсь без приглашения, но такого недружелюбного приветствия даже мне еще не доводилось испытать». Шаг за шагом они пробивались вперед, потому что Йера сказал, что каждая задержка лишь сильнее злит эту землю. Но насколько сильнее она еще может разозлиться? Она уже бросала им навстречу острые ледяные осколки. Лейра прижала лицо к груди, чтобы защититься от острого ветра. «С тобой все в порядке?» — встревоженно спросил он. «Я не хочу говорить об этом слишком громко, чтобы эта земля не услышала». Ее голос был едва слышен в реве ветра. «Но под твоими крыльями тепло, Аларик». Он бы с радостью отогнал мысль об этом, но он был слишком занят борьбой с ненастьем, и поэтому она беспрепятственно проскользнула в его сознание. Возможно, эти изорванные, испечрённые шрамами крылья еще на что-то сгодятся. Через два дня холодов пришла иссушающая жара. За часом жары последовала внезапная гроза, из-за которой дорогу затопил ревущий поток, кое-где доходивший им до пояса. Йера много раз напоминал Лейре о том, чтобы она не пыталась использовать свою магию против страны ненастья. Но когда масса воды едва не унесла их с собой, Лейра наплевала на все предупреждения и ответила ей со всей силой, на которую была способна. Гнев пылал в ее зеленых глазах, когда она магией отвела водяной поток и прекратила сам ливень. Страна ненастья подчинилась, и дождь прекратился, а вода утекла. «Не радуйтесь!» Встревоженно глядя на них, предупредил Йера. «Никогда не верьте в победу над природой. Она убьет вас при первой возможности, когда вы посчитаете себя победителями». Аларик понял, что Йера имел в виду, когда вскоре после этого снова начался холод. Мороз, который сковывал льдом их промокшую одежду, меха и одеяло, развешивал сосульки в их волосах, словно какие-то фрукты. Забирался глубже и глубже, так что обжигающая боль пронизывала их тела. «Дальше!» — крикнул Йера, но в его голосе уже почти не осталось надежды, и на следующем шаге у него впервые подогнулись ноги, и он упал на колени. «Достаточно!» — решила Лейра. Как и во время первого холодного периода, Аларик укрыл их обоих своими крыльями. Возможно, согревать ее это не так и много, но это давало ему достаточно силы, чтобы шаг за шагом двигаться вперед. Теперь же Лейра заставила его остановиться. «Нам почти удалось!» — прошептала она, и что-то в ее голосе звучало чуждо и непривычно. Решительно, сильно и прекрасно. Внезапно он осознал каждый миллиметр своей кожи, тонкой, непрочной кожи его крыльев, которой касался ее тела. «Можешь меня убить!» — пробормотала Лейра. И он понял, что она говорит не с ним, а со страной ненастья с помощью своей магии. «Но от моей судьбы зависит и твоя. Если я паду, придут и другие. Их будет много, и они не дадут тебе покоя». В ответ страна ненастья бросила на них порыв ветра, несущего ледяные обломки. Он так сильно ударил Аларика в лицо, что рассек кожу. По его щекам скатились капли крови, упав на золотистые волосы Лейры. «А его ты убить не сможешь. Он останется. Он останется навсегда, если я не смогу освободить его от проклятия». Она говорила о нем. Большую часть времени Аларик гнал прочь мысли о своем бессмертии. Однажды он уже ощутил ужасные последствия этого сомнительного дара на стене замка Эсретне. «Против нас ты можешь только проиграть», — прошептала Лейра. «Откажись от борьбы и дай нам пройти». В следующий момент ему показалось, что она проиграла. Там, где только что была Лейра, у его груди, он ощущал лишь пустоту, наполненную чуждой, угрожающей силой, которую он предпочел бы оттолкнуть от себя как можно дальше. В нем вспыхнуло внезапное отвращение. Он закашлялся. Так сложно было подавить это чувство. «Дальше!» — приказал Ера, и поскольку Аларик не понял, что произошло, и мысль о том, что Лейра превратилась в что-то другое, была слишком невыносима, поэтому он просто нес ее дальше, шаг за шагом, шаг за шагом. И внезапно она вернулась, заполнила пустое пространство, вокруг которого он по-прежнему смыкал свои крылья, теплой жизнью, силой и уверенностью. И любовью, которая исходила от нее, будто запах, в который он хотел бы погрузиться весь с головы до ног. «Что это было?» — прошептал он, снова роняя в ее волосы каплю. Но на этот раз не кровь, а кристально чистые слезы. «Я уже не раз пугался за тебя, Лейра, но это был новый уровень страха». «Магия», — устала, но радостно ответила она. «Моя магия. Она сильнее страны ненастья, чувствуешь? Она дает нам пройти. Она боится тебя, Алари Колы, повелитель демов». Аларик с облегчением кивнул. Потому что да, он заметил, что ненастья отступает, и эта земля открывает им проход. Но что-то внутри него оставалось настороженным, словно дикий зверь, постоянно готовый нападать или убегать. Потому что эта страна ненастья уступила не перед ним.